«Я тебе говорила не называть моих сородичей ушастыми», — спросила его Миримы, что подошла к нему сзади, схватила за оба уха и приподняла немного над землей. «Прости, госпожа, совершил ошибку. Впредь буду следить за своими словами». Матушка оказалась довольно свершенным возмездием и отпустила гнома. Тот тут же начал поглаживать покрасневшие уши. «Ты лучше расскажи, откуда у тебя столько смелости, чтобы продавать моему сыну семена ядовитого растения?» Мать, видимо, решила хорошенько так осадить гнома. «Нимрак с тобой тоже очень хочет побеседовать на эту тему». «Да разве же я виноват?» – начал защищаться Тильшц. «Я не хотел этого, показывал подобный товар только взрослым. Но Альб же долго упрашивал меня, соблазнял серебром. Вот и не выдержал я подобного напора. Ох, шельмец, и ведь, что важно, не врет же. Мне действительно пришлось его очень долго уламывать, даже предложил двойную цену. В итоге он все же продал мне семена, причем по нормальной цене. Но я же видел, что он сопротивлялся больше для вида, создавал себе будущее алиби. Просто гном знал, что не буду я никого специально травить, поэтому в итоге и согласился на продажу семян. Тильшц крайне осторожен и не продает свой товар кому попало. Его можно было даже назвать торговцем с принципами, что в нынешние времена, да и в будущем будем откровенны тоже, большая редкость. «Так может кто-то еще тебя соблазнил серебром и золотом?» — продолжила давить матушка. «Думаю, моему мужу все же стоит заняться тобою. Госпожа, ну не губите честного гнома. Каждый имеет право на небольшую ошибку. Хорошо, на этот раз я забуду про все, но только на этот раз. Альп, жду тебя с рассказом о вашей охоте, не задерживайся». А после моя довольная матушка пошла домой. Тильшц же выглядел так, словно только что пробежал 5-километровый марш-бросок на время. Утирая пот со лба, он обратился ко мне. «Как же ты меня подставил, Альп? Твой батенька меня и так не любит, а теперь и твоя мать не упустила возможности заставить меня понервничать. А ты понимаешь, что она лишь пошутила над тобой?» Ухмыляюсь я. Она сама была в восторге от приготовленного мною яда и была счастлива, что сын проявляет недюжие способности в деле алхимии. К тому же, буквально вчера мы с помощью этого яда одолели волколака и никого не потеряли в процессе охоты. Так что никто тебя не будет ни в чем обвинять, ты помог нашему племени, сам того не зная. Волколак и правда убили его, так сам посмотри, я убрал ткань со свернутой шкуры у меня за спиной. Гном тут же начал ее щупать. «И впрямь волколачья шкура», — сказал он спустя несколько секунд. «Думаю, нет даже смысла спрашивать, продашь ли ты ее. Не, такие трофеи не продаются». «Понимаю. Слушай, а раз твой яд оказался настолько эффективным, не продашь мне его рецептуру? 20 серебра», — широко улыбнулся я. «А рецепт противоядия будет стоить все 40 серебряных. Да это же грабеж средь бела дня. Постыдился бы перед богами так нагло требовать с честного торговца такие деньги. А ведь именно я продал тебе те семена и даже не взял с тебя больше стандартной цены. Вот поэтому противоядие стоит всего лишь 40 серебра, а не 100. Берешь?» «Беру», — кивнул гном, надувшись при этом как рыба-еж. «Сейчас схожу домой за рецептами. Не дуйся, у меня есть чем подсластить горькую пилюлю». Я сбегал к себе домой, оставил лишние вещи и вернулся к каравану с несколькими свитками. Торговец уже отдавал команды своим людям, и те начали расставлять палатки и будки торговцев. Видимо, Тильшц решил остаться тут на определенное время, чтобы компенсировать убыток, вызванный невозможностью уйти далеко на запад за товаром. «Держи», — я передал торговцу 3 свитка, — «рецепт яда и его противоядия, а также небольшой бонус, чтобы потом не говорил, какая я неблагодарная сволочь». «А что это?» Тильшц развернул свиток и принялся изучать, что на нем нарисовано. «Поди, заметил у наших дозорных и некоторых воинов необычные приблуды, а, есть такое». Попытался узнать у них, что это такое, но они сослались на тайну племени. «Это арбалеты, мощное дальнобойное оружие, бьют точнее луков и способны пробить в том числе кольчугу. Я для тебя нарисовал схему облегченной версии, чтобы ты смог им воспользоваться. Самое подходящее оружие для торговца, если он попал в заварушку. Сделаешь заказ какому-нибудь оружейнику, лучше всего нашему, он и сделает его тебе по этим чертежам. А во, это очень ценный подарок, спасибо, Альп. Можешь рассчитывать в дальнейшем на низкие цены на мои товары». Кто-то скажет, что передавать схему создания арбалета, пускай маленького и ослабленного, глупо. Просто так взять и раскрыть секрет племени. Но я был реалистом. Мы еще не успели нигде засветиться с этими арбалетами, но как только это произойдет, первым же делом прибудет князь, который захочет узнать, что же за чудо-оружие мы тут придумали. Ему схемы обойдутся в кругленькую сумму, но все же он их получит. А дальше уже все, пойдут схемы и методы создания арбалетов по рукам. К тому же, на дворе начало 13 века, даже с учетом того, что здешняя история мира местами пошла по совершенно иным рельсам, в отдельных странах и краях первые арбалеты уже должны были появиться. Причем достаточно давно, просто они не были настолько хороши, как мои, поэтому они были большой редкостью. Так что, когда русичи продемонстрируют свои игрушки, тут же начнется бум арбалетов и их начнут изготавливать в больших количествах. А я к этому времени постараюсь придумать что-нибудь еще для племени. Короче, ничего действительно нового в этот мир я не принес, да и оружейникам придется еще как-то разобраться в создании моей ультимативной версии арбалета. Потратит массу ресурсов на это дело и большинство потом решит использовать более простые, а значит худшие версии арбалетов. Так что все будет в порядке, я уверен в этом. О, кстати, я же выполнил твой особый заказ, хитро улыбнулся гном. Ты серьезно? Меня аж слегка трясти от предвкушения начала. Серьезно. Даже заплатил одному магу, чтобы все доехало свежим и ни капельки не испортилось. Вот, гляди. Гном порылся в повозке и указал пальцем на большой мешок. Трясущимися руками я развязал веревку и заглянул внутрь. Картофель. Целая куча клубней картофеля. Господи, сейчас я самое счастливое существо на этом белом свете. Глава 18. Веселый фермер 2. Месть картошки. Я утер пот со лба и с большим удовольствием посмотрел на плоды своего труда. Целое поле посаженной картошки. И это только одно из нескольких, что мы засаживаем данным овощем в последние пару лет. Агрокультурная революция свершилась благодаря моим скромным стараниям. На дворе уже был 1217 год. Через 13 дней мне стукнет 15. А еще через 14 я наконец что отправлюсь проходить испытание на становление воином. Короче, я всего в одном шаге от того, чтоб стать взрослым по меркам нашей деревни. Хотя это уже, по сути, всего лишь формальность. В Вересте вряд ли найдется кто-то, кто не считает меня воином. Немрак уже даже начал шутить, что Грош только и ждет, когда я пройду испытание, чтобы тут же передать мне место вождя племени. Вроде бы шутка, да не совсем. Мое тело наконец-то перестало активно расти, внешность сформировалась и вот таким я останусь, пока всерьез не состарюсь. По итогу меня действительно можно было назвать облагороженным орком, чья внешность не столь брутальна. Хотя в плане роста я обогнал того же Коля, пускай и не выглядел перекоченным качком, как он. Вообще создается впечатление, что мое тело сформировалось ни много ни мало, а идеально. Нет перекосов в чем-либо, изъянов или, тьфу-тьфу, проблем со здоровьем. Нет, дополнительной задачей моих тренировок и специально подобранных упражнений было как раз помочь мне добиться такого результата. Мне кровь из носу нужно было натренированное тело, которым не грех и перед дамами похвастаться. Но слишком уж все было идеально, нельзя такого добиться в столь раннем возрасте в моих условиях и при питании, которое большую часть жизни было так себе. Однако все вопросы исчезают, стоит только вспомнить мою матушку. Именно кровь высших эльфов подсобила мне в этом вопросе, тут без вариантов. Только ведь по поводу моего происхождения имеется целая куча вопросов. Генетика и здравый смысл подсказывают, что у меня должны были быть серьезные проблемы со здоровьем. Возможно, я бы даже вырос инвалидом. Не просто так никогда ранее у орков и эльфов не было совместного потомства. Альфред продолжал напирать на то, что все произошло благодаря моей мифической удаче, сопровождающей меня каждое перерождение. А мне же казалось, что тут дело нечисто, и даже подозревал родителей в сокрытии какой-то информации от меня. Но они сами были немало удивлены тому, что со мной не было никаких проблем в плане здоровья. Почему я сейчас решил разобраться в этом вопросе, если несколько лет тому назад смирился и решил положиться как раз на эту самую удачу? А тогда я хоть и обгонял своих сверстников, но тому хотя бы находились объяснения в виде моих тренировок, которые были на порядок суровее, чем те, через которые проходили мои подопечные. Зато вот сейчас могу одно левое и взрослых орков из числа воинов уделать. Отец решил подготовить меня к испытанию на становление воином и поэтому предложил спарринг на мечах. Мне не пришлось применять никакие хитрости, показывать свое владение клинком или еще что-то в этом роде. Нет, я в считанные секунды победил отца за счет собственной силы и ловкости. Тот был не на шутку шокирован случившимся. Так что следующие дня 4 ходил в раздрае, так как не мог определиться с собственными эмоциями. Ему горевать, что уже собственный сын его победил столь легко, или же гордиться, что он вырос таким сильным? По итогу, конечно, выбрал второй вариант. Так что появись сейчас какой-нибудь волколак, и мне можно было в одну морду идти его убивать. Никто бы даже слова против не сказал бы. Все бы только начали сочувствовать зверю. Поэтому, несмотря на вполне понятные плюсы ситуации, я был обеспокоен ситуацией. Но пока еще не очень сильно, ведь как минимум в одном у меня возник затык. Магический дар во мне до сих пор не пробудился. Даже матушка, кажется, смирилась с сей фактом и просто обучала меня алхимии. Если во мне и потом не проснется даже крайне слабенький магический дар, то я буду согласен списать все на удачу и этакую компенсацию за то, что не быть мне магом. Однако если дар пробудится, тогда торчащие в этом деле уши высших сил будут видны невооруженным взглядом. Ненавижу, когда ублюдки вмешиваются в мою жизнь. В прошлый раз не в последнюю очередь из-за них погибла Юля, моя невеста. А если начинать составлять списки по всем прожитых мною жизней, то не хватит и 2 месяцев, чтобы перечислить всех. Высшим существам стоит быть поосторожнее, ведь так или иначе, но я обрету силы, что позволит мне спросить с них за все, что они натворили. Даже если с поиском силы в этом мире выйдет затык, то у меня есть запасной план, моя собственная сила, скрытая за печатями в моей душе. В прошлый раз мне уже удалось создать небольшую трещинку и получить часть этой силы. Эти жалкие крохи заставили даже местных башков быть вежливыми со мной. Так что при необходимости я просто еще раз проверну этот трюк. Хоть пока и не знаю, как мне это сделать. «Что-то ты не весел, Альп», — сказал подошедший ко мне вождь. Я так ушел в себя, что даже и не заметил его появления. «Да что-то дурные мысли в голову полезли», — усмехнулся я. «А вы что, вылезли из своей норы, чтобы проветриться, вождь? Эх, палкой бы тебя ударить, да уже бесполезно пытаться вбить в твою голову хоть капельку уважения к старшим. Вон каким здоровяком вырос, а все ума в голове немного. Ну-ну, вы, вождь, говорите да не завирайтесь. Ума-то у меня полно, и благодаря ему я приношу немалую пользу племени. Причем как в деле укрепления военной силы железных клыков, так и на полях с тяпкой или лопатой в руках. И ведь сказать мне на это нечего. Уж не подумал бы, что в тебе когда-нибудь проснется желание побыть обычным крестьянином, который любит вспахивать поля и собирать урожай», — усмехнулся вождь. «Но признаю, что ты и в этом деле показал немалый талант. Сначала ты нас удивил своей картошкой, а потом мы за огромные деньги сделали эти твои теплицы. Из Смоленска везли обработанную по твоим инструкциям слюду и уже тут ставили эти самые теплицы. Но теперь мы и там выращиваем овощи, которые сделали нашу пищу на порядок вкуснее и питательнее. Теперь каждый день племя наслаждается приготовленной пищей. Это да. Последние 3 года я только и занимался тем, что начал вносить различные новшества в наше сельское хозяйство. И, блин, мне это реально доставляло огромное удовольствие. Начал я действительно с картошки. Получив клубни от тельщика, я их посадил даже несмотря на то, что на дворе было начало августа. С помощью магии моей матушки они не только проросли, но и дали крайне богатый урожай к концу сентября. Большую часть я отправил на хранение, чтобы посадить ее в следующем году. А вот из остального решил приготовить несколько блюд для праздника зимы. Жареная картошка, драники, тушеная картошка с мясом и, разумеется, картофельное пюре с различным гарниром. Расстарался на славу и убедил немало поварих готовить эти блюда. Были опасения, что картошка соплеменникам не зайдет. В таком случае пришлось бы мне самому выращивать определенное количество для личного потребления. Однако опасения были напрасны. Жителям деревни мои кулинарные изыски и новый овощ пришлись по душе. Благодаря этому мне удалось добиться от вождя обещания вспахать еще пару полей и засадить их только картошкой. В прошлом году в итоге сажали и собирали ее 2 раза. В апреле посадили, собрали в июле. Потом в августе новый посев и в конце сентября снова сбор урожая. Так что у нас на следующий год с излишком хватало корнеплодов для нового посева и всей деревни картошки хватило. Все же удобно, когда у тебя есть доступ к магии, что обеспечивает быстрый рост и крайне богатый урожай. Мимоходом этим же летом удалось выбить из вождя деньги на заказ обработанной слюды, и когда наступила весна, мы установили теплицы и засадили в них заранее купленные у караванщиков семена, помидоры, огурцы и зеленый лук. Потом был получен урожай, Я показал, какие блюда можно сготовить с новыми овощами, и вновь все племя пришло в восторг. А еще это именно с моей подачи мы начали заказывать у караванщиков различные специи. Одной соли явно было маловато. Как итог, к этому лету жители Вересты прочувствовали на себе, что такое, когда ты ешь не просто питательную пищу, но еще и очень вкусную. Вот уж улучшил условия жизни соплеменников, так улучшил. Стоило немного разнообразить их меню, и все, ты герой, на которого чуть ли не молится. Хорошо, хоть князя у нас пока не было в гостях, а то мог обидеться, что у нас обычные крестьяне питаются лучше, чем он. Забавно получилось, не правда ли? Но необходимо признать одну проблему, возникшую из-за моих предложений и решений: казна племени начала пустеть. Голод нам не страшен отныне, но, чтобы совсем уж не обеднеть, впору было идти в набеги спустя столько лет мирной жизни. Пришлось думать, как исправить положение. Часть потерянных средств мы начали восполнять за счет того, что урожай у нас стал на порядок богаче и разнообразнее, поэтому излишки мы продавали кому только можно. В основном наша пища шла на север, в Новгородскую республику. Вы можете не поверить, но спустя полтора года боданий купцы и новгородский князь решили заключить перемирие и вернулись к тому, что было до начала их небольшой гражданской войны. Нонсенс, конечно, но дела в княжестве были настолько плохи, что совсем скоро простой народ бы смел как купцов, так и князя, а там и соседи бы подключились, включая Смоленщину. Вот они и начали совместно решать проблемы. В первую очередь озаботились проблемой провианта. Люди реально жили на грани голода эти годы, и стоило их накормить, как напряжение резко спало. Поэтому князь с купцами закупали у нас все, что только можно было, и по высоким ценам. Дальше вождю пришлось отправиться в Смоленск с нашими арбалетами. Он продемонстрировал Всеволоду и кое-кому из знати способности наших игрушек, и те согласились не только купить схемы, но и платить нам небольшой процент с каждого изготовленного арбалета. Так что смоленские мастера сейчас вовсю работали над перевооружением княжеской дружины, а мы получали стабильный заработок. Как долго Всеволод будет честно вести с нами дела, непонятно, но мы на крайний случай подготовились сами изготавливать арбалеты на продажу караванщикам. Уж эти граждане предложат хорошую цену, ибо перепродадут наши игрушки в 5 раз дороже. Так что как я создал проблему финансов, так ее и решил. Жизнь шла своим чередом. Для сельчан я был вторым человеком после вождя, и оставалось лишь пройти испытание на становление воином, чтобы вовсе можно было ни о чем беспокоиться. А мое грядущее путешествие, никуда оно не денется, если я еще поживу несколько лет спокойной жизнью. И из-за твоей помощи и заслуг перед племенем мне очень не хочется заводить этот разговор, но все же придется это сделать. Еще один крайне важный разговор, во время которого мне расскажут, что не все так просто, и мне скоро придется столкнуться с неприятностями. Плавали, знаем. Хотя все же интересно, о чем именно пойдет речь. Вроде была у нас и конкретно у меня идут хорошо, никаких проблем не было уже очень давно. В последнее время даже наши слегка натянутые отношения с жителями города Торопец наладились, мы начали активно сотрудничать. Что же опять пошло не так? Я хотел бы поговорить о грядущем испытании на становление воинов, начал вождь. В конце этого месяца тебе наконец-то исполняется 15, так что в июле ты сможешь принять и участие в этом испытании. Пока вы просто описали мои планы на следующий месяц, не перебивай. Так вот, я предлагаю тебе всерьез задуматься о том, чтобы пройти это испытание позже. Не понял, я малость прифигел от такого предложения. Вождь, вы все же впали в маразм на старости лет, или просто пошутили? Тогда сразу говорю, шутка дерьмо. Я говорю вполне серьезно, Альп. Все знают, когда ты будешь проходить испытание. И когда я говорю «все», то имею в виду и вождей остальных племен. Ты не представляешь, насколько опротивил им оракул из племени Железных Клыков. Наш молодняк уже много лет с триумфом проходит испытание на становление воинами, само племя процветает и становится только сильнее. Только за последние 2 года к нам пришло более 40 семей орков и людей из других племен. Для них недопустимо собственное ослабление и возвышение Железных Клыков. Поэтому к твоему испытанию они подготовили различные уловки, чтобы ты провалил его, и истории об оракуле богов прекратились. Вот оно чё, Михалыч. Племена решили действовать совсем уж по-жесткому. До этого за последнее время было 3 случая, когда наш молодняк травмировали на этих испытаниях. Делали это как бы случайно, но всем все было ясно. Правда, очень быстро племена получили ответку в следующих испытаниях и прекратили нечестную игру. хотя наши ребята все равно были настороже, ведь от дружественных племен можно было ожидать чего угодно. Теперь они решили заняться мною напрямую. Логичный шаг с их стороны, но все равно глупый. Проваленное испытание нанесет максимум репутационный ущерб племени, который моментально нивелируется, если я еще что-нибудь выдумаю и железные клыки вновь окажутся на коне. Да даже так все знали, что живем мы припеваючи, потому к нам и переселяются из иных племен. Изменить ситуацию можно лишь двумя способами. Избавиться от нас совсем или же улучшить жизнь в собственных племенах. Так как второй вариант сразу идет мимо, то остается только один способ. Но кто рискнет воевать с железными клыками, когда наши воины за последние годы стали еще сильнее, а мы не только укрепили городские стены, но даже построили пару наблюдательных башен на дорогах. Даже если несколько племен одновременно нападут на нас, то умоются собственной кровью. Опять же есть князь, который не допустит, чтобы его сильнейших воинов, которые будут в авангарде в случае войны, убили свои же. А можно поподробнее рассказать, как именно они хотят помешать мне пройти испытание? Поинтересовался я. Они отправят одновременно с тобой проходить испытание больше 30 своих молодых воинов. При этом некоторые из них могли пройти его еще 2 года назад, но им специально не давали этого сделать ради этого дня. Им важно не пройти испытание, а помешать тебе. Тебя обязательно попробуют покалечить, чтобы ты в итоге никогда не стал воином. Понятно, решили совсем уж забыть про все правила и приличия, дабы выбить меня с испытания. Так что, может, пройдешь испытание не через месяц, а через 2 или даже 3. Никто в деревне не посмеет сказать, что ты струсил, тебя уже считают достойным воином, сильнейшим в нашем племени. Я так скажу, вождь, за оказанную тебе услугу или помощь в тяжелый момент нужно платить 10-кратно. Этот принцип действует и когда кто-то сделал тебе зло. За последний год они сильно травмировали 3 наших молодых воинов. Их могло быть гораздо больше, но остальные оказались им не по зубам, и после случившегося наш молодняк был осторожен и готов ко всему. Только я не забыл ничего. В следующем месяце только я один из нашего племени отправлюсь на испытание становлением воином. 30 молодых воинов из иных племен я покалечу так сильно, что им только и останется, что стать крестьянами. А если вожди вздумают помешать мне и защитить своих отпрысков, им же будет хуже. Глава 19. Еще один шаг по дороге жизни. Срань, мы заблокированы, кричит Альберт, закрывая КПК и пряча его в карман. Двери-то я разблокировал, но охрана знает, где мы. Придется прорываться силой. Как обычно, сказал я. Альфа, за работу. Пора отрабатывать свою зарплату. Бойцы, впрочем, уже и так готовы. Так что, когда я даю отмашку, они устремляются вперед по коридорам подземной базы. Первые несколько секунд все было тихо, лишь звук аварийной сирены бил по ушам. Но вот впереди идущий боец заворачивает за угол и по нему открывают огонь. От смерти его спасает ИС, а там боец, что был позади ведущего, буквально за шкирку оттаскивает его обратно. Остальные бойцы тем временем не спят и готовятся атаковать укрепленную позицию. В коридор летят гранаты, взрыв, и мы продолжаем движение, добивая раненых. Охрана объекта пыталась дать нам отпор, но их было слишком мало, вооружены не очень, и каких-то дополнительных систем защиты у объекта не было. Все же те, кто построил эту подземную базу, делали ставку на скрытность, поэтому сюда привезли кучу ученых-инженеров, а вот охранников было всего ничего. Что они противопоставить нам, элитному отряду чистильщиков? Разве что систему самоуничтожения объекта, да только мы ее отключили первым делом. Нам потребовалось ровно 33 минуты, чтобы совместно с Браво закончить зачистку всего объекта. Пленных не брали, ликвидировали абсолютно весь персонал базы. Ведь если долбанная разведка облажалась, а такое бывало в прошлом, то никто не должен узнать, что именно произошло тут. Подразделение чистильщиков в составе миротворческого блока АН должно оставаться тайной, как и их действия. Браво принялось зачищать хвосты, занявшись постами охраны, где хранились видеозаписи с камер, а мы с Альфой засели в серверной, где Альберт, наш технический гений, искал нужную нам информацию. Необходимо было подтвердить, что канадцы действительно занимались тут тем, что могло поставить весь мир под угрозу. «Беляков, погляди на это», — подозвал меня Альберт. Подойдя к нему, я посмотрел на экран монитора компьютера, за которым он работал. «Смотри, Мантикора, Вельзевул, Черное Пламя, целая куча запрещенного вооружения на любой вкус. Черт, тут есть даже корейская Немезида. Мне казалось, что все образцы этого вируса уничтожены вместе с формулой и учеными, создавшими его, а узкоглазые потеряли весь свой суверенитет и теперь ими крутит он. Как видишь, что-то успело просочиться к канадцам. Есть информация, как сильно они продвинулись в своих изысканиях. Будет просто очешуять как хреново, если они уже смогли создать приличные запасы запрещенки. В таком случае придется нарушать режим радиомолчания и сообщать начальству, чтобы мы в полной заднице. Секунду. Так, есть прототипы отдельных видов вооружения, которые проходят испытания на другом объекте. Пока, слава богам, ничего кроме теоретических успехов у них нет. Все из-за того, что им приходилось действовать скрытно и не привлекая внимания к своей деятельности. И этого хватит, чтобы весь мир оказался в заднице, если это все попадет на черный рынок. Удаляй всю информацию, скопируй себе только общую информацию о проводимых исследованиях и разработке запрещенного вооружения. Начальник, тебя же сожрут за это с потрохами. Плевать, зато эта хрень окажется похороненной навсегда. На сей раз я проснулся, не вскакивая с постели и без жуткой боли в какой-либо своей конечности. Альфред не соврал, когда сказал, что когда мне снова приснится момент из собственного прошлого, то не будет сильного дискомфорта, как в прошлый раз. Что ж, плюсик ему в карму за сдержанное обещание. Хотя и сон закончился как-то мирно и без неожиданного поворота в конце, но спать уже определенно больше не хотелось. Пришлось вставать, заодно глянул в окошко, что там у нас со временем. Только начало светать, так что сейчас около 5-6 часов утра. Ну, проснулся практически как обычно, жаловаться ни на что. На сей раз ко мне во сне пришли воспоминания о не самой хреновой моей реинкарнации. Александр Беляков, командир группы Альфа подразделения чистильщиков, которая напрямую подчинялась Совбезу ООН. Много грязной работы во имя спасения мира от потенциальной катастрофы. Тогда пришлось работать против Канады, а затем спасать мир от Индии, что каким-то образом все же заполучило наработки канадцев и собиралось их использовать против Китая и России, дабы стать единственным гегемоном в Азии. Все закончилось хорошо, мир спасен, я и мои люди получили кучу наград. Мне даже удалось выйти на раннюю пенсию и спокойно дожить свой век. Семьей, правда, не обзавелся, но эту версию реинкарнации меня сей вопрос вообще не заботил. Приятно осознавать, что все же большая часть моих прошлых реинкарнаций дожила до старости. И даже, как конкретно в этом случае, жила счастливо и ничего не омрачала их старость. Изредка, но даже мне везло по-крупному. Умылся, переоделся и потихоньку выскользнул из дома на утреннюю тренировку. Я существенно снизил количество личных тренировок, так как теперь мне самое главное поддерживать форму. Стать еще сильнее мне уже вряд ли получится, предел был достигнут за счет моей необычной крови и того, что тренировками я занялся в очень юном возрасте. Кстати, именно сегодня мне исполняется 15. Знаменательная дата для тех, в ком течет кровь орка. Ты становишься взрослым, тебе позволено пройти испытание на становление воином, ну и теперь тебе приходится работать во благо племени. К этому моменту становится понятно, что ты из себя представляешь и тебе подбирают работу тебе под стать. Хотя потом ты можешь сменить ремесло, например, из воина стать охотником, если у тебя задатки и желания. Минимум свободы и развития индивидуальности, но зато порядок, и никто не отлынивает от своих обязанностей. Всех устраивает сложившийся порядок. Мне вот интересно, грош мне выдаст какую-то работу? По сути, вождь обязан определить мой статус в иерархии племени и что именно я буду делать для процветания деревни. При этом у нас с ним есть договоренность, что я пользуюсь определенным уровнем свободы в племени и могу сам решать, чем мне заняться. Впрочем, уверен, что грош что-нибудь придумает. Пословица про то, что у каждого правила есть свое исключение, известно и в этих краях. Главное, чтобы старик реально не додумался передать мне свой пост вождя. Это согласно традициям невозможно без обязательного прохождения испытания на становление воином, но вождь у нас любит выкинуть что-то неожиданное. Увы, но вождем мне не быть от слова совсем. У меня иная судьба. Пробежался, сделал пару упражнений и домой. По пути встретил нескольких соплеменников, принял кучу поздравлений. Приятно быть первым парнем на селе, а дома меня уже ждали проснувшиеся родители. Аль, милый, матушка успела среагировать первой, подошла и обняла. Вот куда ты убежал, с отцом готовили тебе сюрприз, зашли к тебе в комнату, а тебя нет. Дотренировался, как обычно, улыбнулся я, и мы вроде договаривались, что сегодня не празднуем и подождем, пока я не вернусь с испытания. И что, Это не значит, что мы не можем тебе уже сейчас вручить подарок. Вот, сынок, смотри, что мы для тебя подготовили». Отец был чрезвычайно доволен, как и мать. Я подошел к столу и увидел, что именно за подарок они для меня подготовили. Это был доспех. Основная часть – наручи, укрепленные металлом сапоги и штаны из кожи. Внешне вроде обычный кожаный доспех с подбитым мехом, но оказывается снизу подшита кольчуга. Благодаря этому данная броня остается легкой, особенно для меня, и нисколько не сковывает движение война. При этом может уберечь от стрелы или клинка в меру своих сил. Кольчуга также закрывает уязвимые места вроде подмышек и паха, что немаловажно. Подарок царский, это безусловно. Не, прекрасно вижу, что это работа Николая и остальных мастеров из нашей деревни, так что вполне возможно доспех является подарком от всей деревни. Но чтобы его сделать ремесленникам пришлось потрудиться. В паре с моей накидкой из шкуры волколака я буду выглядеть крайне солидно в данном доспехе. Спасибо, я действительно был рад такому подарку и заботе родителей. Это действительно очень хороший подарок. Еще бы, почти каждый ремесленник в деревне старался ради того, чтобы тебя порадовать. Засмеялся Немрак и заодно подтвердил мои мысли. Всей деревне хотелось показать, насколько они благодарны тебе за то, что ты сделал для племени. Цени, и я ценил, по-настоящему оценил этот подарок. Лишнее подтверждение тому, что я не зря старался, что-то придумывал и уламывал вождя на разные эксперименты. Мне удалось сделать жизнь в Вересте намного лучше, и в итоге соплеменники ответили мне на это благодарностью. Пожалуй, еще никогда у меня не было столь стойкого ощущения, что я действительно на своем месте и даже могу назвать Вересту своим домом. Дальше был приятный завтрак, где у всех было приподнятое настроение. Только потом я попрощался с родителями и направился на встречу с друзьями. Только далеко идти не пришлось, они уже ждали чуть ли не у самого порога. «Что же ты не в новых доспехах?» — ухмыльнулся Дима. «Я думал, что позволишь оценить их красоту. Знали, значит, черти о том, какой подарок мне готовит. То, что для тебя делают доспех, знали», — кивнул Каль. «Но мы его не видели, ремесленники никому его не показывали, кроме вождя и твоих родителей. Ну и молодняку никто ничего не говорил, ибо язык за зубами держать не умеют. Ладно, позже зайдем ко мне, покажу его. Он просто подбит мехом, летом его носить просто так тяжело. Пошлите в общий дом, с меня, как и было обещано, бочка лучше медовухи. Надо же хоть как-то отметить этот день». Ну мы и пошли к нужному месту, продолжая разговор. «Кстати, не понимаю, почему ты решил не праздновать свое 15-летие», — сказал Дмитрий. «Я просто не испытываю особой любви к данному празднику, особенно когда приходится праздновать собственный день рождения, а в этом году вообще не вижу смысла праздновать, по крайней мере, пока не пройду испытание на становление воином. Ну, некоторые тоже свои дни рождения, когда приходит пора прохождения испытания, откладывают на неопределенный срок», — согласился Дима. «Значит, хочешь отложить праздник?» «Ага, я так родителям и сказал», — кивнул я. Они не возражали. «Отец только будет рад совместить два повода для гуляний в один, а мать? Для эльфов дни рождения это вообще не праздник, слишком долго они живут и относятся к этому на порядок проще. Хотя она каждый год перебарывала себя и старалась устроить мне небольшой праздник. Мой батя мне вообще сказал, что если провалю испытание, то могу и не думать о каких-либо праздниках, пока все же не пройду его», — засмеялся Каль. «Зато как мне это удалось сделать с первой попытки, так он полгода потом ходил весь из себя гордый. Хотя лучше бы сказал тебе спасибо, что ты меня натренировал и многому научил. А он сказал: ты не переживай. Считай, после каждого испытания ко мне приходят благодарные родители и говорят спасибо за все. Первое время пытались всунуть деньги или еще что-нибудь. Пришлось даже вмешаться вождю, который запретил так благодарить меня. Знаешь, полдеревни уверена в том, что тебе и быть нашим вождем», — подметил Дмитрий. «До этого твоего отца считали главным кандидатом на место вожака, а теперь многие хотят видеть тебя там». «Увольте, это не для меня», — категорично заявил я. «Вождями не просто так становятся уже отнюдь не молодые орки или люди. Ты зачастую заперт в пределах своей деревни, а в остальное время вынужден куда-то ездить для решения проблем племени. Никакой свободы. Кто-нибудь из нас, молодых воинов, согласился бы на такое?» «Не», — одновременно ответили мои друзья. «Вот и я о том же. Так что пускай племя выберет новым вождем отца, он уже практически готов стать им». «Тогда какие у тебя планы на будущее?» — спросил Каль. «Семьей ты обзаводиться, вроде, не собираешься. Вон какая неприятная история с Никой случилась. Это да, в итоге как-то все племя узнало, что я не очень красиво отверг чувства девушки. А что поделать, деревня отнюдь не на пару тысяч голов, все друг друга знают и что-либо утаить тут сложно. Матушка мне тогда целую лекцию провела касательно того, что не стоит так поступать с девушками. С другой стороны, Нике удалось справиться со всем. Более того, они с Димой уже год как женаты. Смог наш нерешительный друг сделать первый шаг и обрести свое счастье. Вон у него уши аж покраснели, стоило Калю завести разговор на эту тему. Пока останусь в деревне, посмотрю, что еще тут можно сделать для племени. Опять же, ситуация на севере не совсем спокойная. Вдруг война, тогда нужны будут абсолютно все. Но если к моим 20 годам все будет хорошо, то отправлюсь путешествовать. Все же правильно слухи ходят, что оракулы все в определенный момент отправляются в долгое путешествие. Каль, поменьше бы слушал всякие байки. И никакой я не оракул. Просто крайне умный и находчивый полукровка. Моя заминка была вызвана тем, что почти у самого общего дома мы наткнулись на Нику. Та определенно ждала нас, ибо стоило ей заметить нас, как она тут же пошла в нашу сторону. «Аль, ты мне друг, но она жена», — с виноватым видом сказал Дима, а затем повел Коля в общий дом. «Мы будем ждать тебя внутри. Месть. Я обязательно буду мстить. Но перед этим крайне непростой разговор с Никой. Она вроде подошла, но несколько секунд мы молча просто стояли друг напротив друга. Сложно было начать столь непростой разговор после того, как она уже года три со мной нормально не общалась. «Ты же понимаешь, какой ты мерзавец и негодяй, Альп?» – спросила у меня Ника. «Мог бы хотя бы честно поговорить со мной, а вместо этого воспользовался моментом, когда я вас подслушивала. Знал же, что я там была, ведь так?» Я лишь кивнул. «Отрицать очевидное глупо. Виноват, отрицать не буду. Просто я определенно не был готов к этому прямому разговору, к слезам и прочему. Плюс потом бы вся деревня говорила о том, что я тебя отверг в открытую, словно ты недостойна быть мне парой. Это могло тебе помешать в будущем. А так все шишки мне достались, а тебя жалели. Ну да, я просто следующие две ночи проплакала в подушку и места себе не находила. Прости, дурака, но лучше уж так. Ника, я действительно очень ценю тебя как друга детства и своего боевого товарища. И мне бы очень хотелось, чтобы мы вновь дружили. Что же касается отношений с кем-либо, как видишь, я все еще один. Не мое это. Видимо, у богов и духов какие-то свои планы на мой счет. Так что о семейной жизни мне определенно рано задумываться. По лицу девушки можно было сказать, что ей стало легче. Ну да, если уж в деле замешаны духи и хранители, то это уже другое дело. Такова судьба, и дело отнюдь не в одном конкретном полукровке, которому близкие отношения нахрен не сдались. «Мир?» – спросил я. «Мир?» – вздохнула Ника, а затем ударила меня кулачком в левое плечо. «Но ты все равно негодяй». «А как же?» – кивнул я улыбкой. «Самый настоящий негодяй и хамло. Все же приятно, что мы с Никой сумели как-то уладить эту ситуацию. Она переболела первой влюбленностью в меня, так что теперь мы вновь можем дружить. Можно даже говорить о том, что наш старый квартет ожил. Но это, пожалуй, слишком громко сказано. Все же ребята живут своей жизнью, у них образовались семьи, есть обязанности и долг перед племенем. А я хрен его знает, как долго еще буду жить в деревне. Однако, повторюсь, все равно приятно. Хотя бы эту жизнь хочу прожить без серьезного груза вины и сожалений на своих плечах». Глава 20. Племена Смоленщины. Грош, конечно, не оставлял попыток переубедить меня насчет участия в испытании становления воином. Говорил о том, что против меня начнут использовать различные хитрости и уловки, будут подставлять под нарушение прохождения испытания и вообще одному против 30 биться слишком дерзко даже для меня, особенно учитывая, что будет там парочка бугаев побольше и постарше, чем я. Но только куда там. У меня и так были планы устроить сладкую жизнь молодняку из других племен во время прохождения своего испытания на становление воином. Вздумали они, значит, калечить наших ребят. Не на тех напали. А после того, как вождь рассказал о планах этих племен касательно меня, то тут уже никаких вариантов не осталось. Я приму участие в испытании, и эти ублюдки пожалеют о том, что решили связываться со мной и железными клыками. Помнится, отец рассказывал, что когда-то испытание происходило раз в год, и на него съезжались представители всех племен Руси. Ох, какая же толпа собиралась в одном месте. Испытание молодняка совмещалось с гуляниями, которые могли длиться целую неделю. Но потом между княжествами случился разлад, что сделало невозможным общий сбор племен. Однако даже так Смоленское и Полоцкое княжество еще несколько лет проводили испытания совместно раз в полгода. Для этого они приезжали на границу двух княжеств возле Витебска. За раз испытание могло проходить более сотни молодых воинов. Жаль, что даже с Полоцком у Смоленска возникли серьезные разногласия. Так что теперь племена проводили испытания каждый месяц, но лишь в рамках своих княжеств. Это я все рассказываю для того, чтобы у вас было представление о том, как проводят испытания у нас в княжестве. Ну и лишний аргумент в пользу моей теории об относительно скором развале Руси без кардинального изменения сложившейся ситуации. На испытание, в небольшую деревушку под Смоленском, я отправился в сопровождении Гроша и Немрака. Матушка хотела напроситься с нами, но мы с отцом сумели ее убедить, что не стоит ей ехать с нами. Да, иногда оба родителя посещают данные собрания, чтобы поглядеть на своих чад и оказать им моральную поддержку. И я был бы рад видеть мать в качестве зрителя, когда буду показывать племенам, кто тут батька. Только раз уж на этом собрании чуть ли не каждый будет рад сделать мне подлянку, то не стоит там показываться высшей эльфийке. А то ведь чуть что и придется нам с отцом там всех порешать. Когда дело касается семьи, мы становимся теми еще психами, лишь справок соответствующих нет. К самому испытанию я был морально и физически готов давным-давно, но провести определенную подготовку к данному мероприятию все же пришлось. Начать хотя бы с того, что я прибуду на собрание при полном параде, в новом доспехе, с накидкой из шкуры волколака и своим гладиусом в украшенных ножнах, чтобы сходу было понятно, что все остальные участники испытания чисто челядь, а царь это я, все же встречают именно по одежке. Но это пустяк. Самое важное, что я запасся алхимией собственного производства. Хотя матушка помогала, это да. Лечебные зелья и таблетки, пара универсальных противоядий, которые если полностью не нейтрализуют яд, то хотя бы выиграют мне время, ну и кое-что из отравы. Легкой, даже ребенка ею не убить. Правда, он обязательно обделает все портки внезапным поносом и блевать будет метра на два вперед какое-то время. Это будет моим маленьким подарком побежденным, когда я их всех сначала втопчу в грязь на испытании, а потом еще заставлю опозориться прилюдно. Никогда не злите человека, что-то смыслящего в алхимии, месть не заставит себя ждать и она будет крайне жуткой. Вообще подсыпать отраву побежденным не совсем наш метод. Но знаете что, срать на это. Мне нужно, чтобы остальные племена Смоленщины запомнили тот урок, что я им преподам. Поэтому я и заготовил столь насыщенную и крайне запоминающуюся программу для тех, кто решил доставить мне и железным клыкам неприятности. Опыт множества прожитых жизней показывает, что полумеры это не выход и нужно действовать решительно. Добирались на места на повозке, в которую запрягли всего одну кобылу. Вождь почти всю поездку жужжал по духам, рассказывал всякие подробности испытаний, их правила, какие мне подлянки могут устроить. Сначала его информация была полезной и интересной, но затем он уже начал повторяться и все больше руга всякими нехорошими словами вождей остальных племен. Пришлось отключить восприятие какой-либо информации с его стороны, зато потом резко становится проще жить. До места добрались к вечеру второго дня нашей поездки. Абсолютно безымянное поселение, которое все просто называли ритуальной деревней, было основано в этих краях для проведения испытаний на становление воином. Жило тут орков и людей, дай бог, всего сотня, но при этом тут было полным-полно пустых незанятых домов. В них поддерживали порядок местные и когда приходило время проведения испытаний, то в них заселялись приезжающие гости и участники. Еще в это время каждый месяц приезжали торговцы. Приезжали сюда члены племен не только поглядеть на испытания, но и обсудить различные вопросы с представителями других племен. Несколько раз поглядеть на молодых воинов приезжал сам князь, что, разумеется, выливалось в бурную деятельность организаторов испытаний. На 2-3 дня деревня оживала, потом на месяц впадала в спячку. Вот такая необычная деревня. Хотя меня больше привлекли арены и прочие площадки возле этой самой деревни, что использовались для проведения испытания. Вот место, где завтра я буду показывать Кузькину мать тем, кто осмелится доставить мне неприятности. Хотя я же обещал в обязательном порядке травмировать минимум 30 участников завтрашнего испытания. Так что если не наберется нужное количество пострадавших, то и тем, кто додумался не впутываться в данные интриги, не повезет. Пускай скажут спасибо своим вождям. В ритуальной деревне уже было полным-полно народа. Мы, наверное, приехали одними из последних. Но на этом настоял Гроши, и Немрак поддержал решение вождя. Типа, чем меньше проведем времени в этой деревне, тем меньше будет шансов у наших неприятелей помешать нам. Я спорить с ними не стал и просто согласился с решением прибыть столь поздно. Все же действительно не стоит давать противнику лишнюю возможность доставить тебе ненужные неприятности. На въезде в деревню нас встретили дозорные, убедились, кто мы, и сказали, какой дом для нас подготовили. Отец сразу же направил повозку в нужную сторону. Народу тут и вправду немало. Вроде всего 4 племени на Смоленщины. Железные клыки, бритвозубы, да-да, также зовут тех кабанчиков с толстой шкурой и большими клыками, кровавые клинки и белые медведи. Оказалось, что в родном мире орков белые медведи не были такой уж редкостью и водились не только в краях вечной мерзлоты. Смотрю на всех собравшихся и не вижу никакой разницы со своими соплеменниками. Орки, люди, много полукровок. Если не считать, что эта деревня явно не жила столь же богато, как наша, то разницы действительно никакой. Хотя я все же не знаю внутренней кухни этих племен, все же у всех свои порядки. Но пока мне все нравится. Доехали до нужного нам дома, пристроили повозку с кобылой и уже хотели завалиться поспать в нашем временном жилище. Но тут на горизонте появилось несколько орков и полукровок, что направлялись прямо к нам. Грош как заметил их, то тихо выругался и встал возле дороги встречать их. Мы с отцом встали по обе стороны от него. «Грош, вижу, ты еще не сдох», — сказал впереди идущий крупный орк, которому на вид не дашь больше 40 лет. Говорил он вроде бы с этакой смешинкой в голосе, типа оценил мою шутку, только вот у меня создалось впечатление, что они с Грошем явно не лучшие приятели. «Не дождешься, Джархук, я еще тебя переживу, чтобы суметь плюнуть на твою могилу, как и на ваши могилы, Дрок и Гадум. Тебе, Джархук, в одиночку по вечерам гулять мамочка запрещает?» Джархук, знакомое имя, а вождь же рассказывал про него во время поездки. Глава племени белых медведей, старый приятель Гроша. Из-за нелюбви обоих вождей друг к другу отношения между племенами тоже были малость натянутыми. До небольшой войнушки между нами не дошло благодаря тому, что железные клыки стерегли северные границы княжества, а белые медведи стерегли южные земли. В таких условиях не сильно-то и повоюешь. Дрок и Гадун были еще двумя вождями оставшихся двух племен Смоленщины. Мда, вот как расстарались, чтобы встретить нас такой компанией. Мне приходится прилагать немалые усилия, чтобы подавить желание разобраться с ними здесь и сейчас самым простым их возможных способов. Терпение, только терпение. Мое время настанет завтра. А это значит тот самый полукровка, который является оракулом. Джархук решил не удостаивать Гроша продолжением их милой беседы и переключил свое внимание на меня. Слишком уж он светлокожий и мелковат для великого воина. Я хотя бы не прячусь за старшими, пока те пытаются запугать молодняк, съехидничал я. Если ваши молодые воины ничего не могут сделать сами, а за них все делаете вы, то понятно, почему ребята из нашей деревни ежемесячно легко проходят испытания в отличие от вашего молодняка. У тебя слишком длинный язык. Джархуку явно не понравились мои слова. Раз уж родичи не смогли тебя правильно воспитать, то может мне с помощью кулаков стоит вдолбить в тебя уважение к старшим? Вождь белых медведей хочет вызвать меня на бой, так я же с большим удовольствием приму этот вызов. Есть ли лучший способ доказать свою доблесть и правоту, нежели чем сразиться в битве с достойным противником? С удовольствием сражусь с вами на кулаках в поединке чести, вождь Джархук. Я специально погромче произнес свою последнюю фразу, чтобы ее услышали не только те, кто уже наблюдал за сценой, но и просто мимо проходящие гости деревни. И ведь получилось привлечь внимание большего количества людей и орков. Собравшиеся тут были по большей части воинами, так что стоило им услышать про возможный поединок, то они сразу загорелись желанием понаблюдать за таким представлением. Джархук же явно не ожидал, что я так сходу предложу ему сразиться. Не знает, что сказать мне в ответ. Глазки забегали в разные стороны, ища поддержки у своих товарищей, решивших вместе надавить на меня. Да только те и сами не понимали, что делать. Вождь белых медведей сам первым сказал про то, что мне нужно преподать урок с помощью тумаков. Вот и получается, что один орк высказал желание подраться, а второй сходу согласился. Больше ничего и не нужно для организации проведения поединка. Да-да, мой собеседник явно не это подразумевал. Он лишь хотел дать понять, что меня необходимо проучить вместе с железными клыками, что зазнались по их мнению. Только это уже не важно, публика жаждет драки. Джархук оказался в ситуации, когда ему необходимо отвечать за свои слова. Ох, как я был бы рад подраться с этим орком. Он хоть и выглядел куда солиднее того же гроша, что был уже достаточно стар, но мне этот Джархук точно не соперник. Одна минута, и я его уложу мордой в землю. После такого, как непрошедшее испытание молодой полукровка так быстро уделает аж целого вождя, то это будет позор на все племя. Придется потом вождю передавать кому-то главенство над белыми медведями и уходить в далекие края зарабатывать себе репутацию с нуля. Жаль, что этому не суждено было сбыться. Вот еще, буду я сражаться с каким-то сопляком. Все же собрался с мыслями вождь. Докажешь, что достоин стать воином, тогда я и подумаю о возможности сразиться с тобой. А пока мне даже тратить время на тебя больше не хочется. Вывернулся, козел. Я ведь действительно еще не воин. Пускай мне и исполнилось 15, а титул вождя все же дают отнюдь не за красивые глазки. Тебе нужно доказать, что ты не только головой можешь думать, но и силенок у тебя хватит на то, чтобы секирой срубить врагу голову. Грош не был исключением, просто он умудрился состарился на посту вождя, не сумев уломать моего отца стать преемником, пока еще не был настолько слаб. Джархук действительно может меня продинамить, сославшись на то, что мне сначала надо доказать свою силу и стать воином. И я его вызвать на поединок не могу, так как нет у меня такого права, даже после того, как пройдут испытания. Ведь считалось неправильным вызывать на бой вождя другого племени. Такое допустимо, когда племена враждуют и одно из них уже готов поглотить другое. Тогда вместо кровавой бойни между племенами может быть организован поединок чести, когда на поле боя выходят вожди или их доверенные лица. Короче, сегодня и в ближайшее время мне этому уроду морду не начистить, увы. Ничего, у меня память хорошая. А даже если я и забуду про роль Джархука в истории с доставлением неприятностей железным клыкам и мне лично, то у меня есть Альфред, который обязательно напомнит про это. Жди, клыкастый, однажды придет черед платить по счетам. Но кое-чего я все же добивался. Вожди и их прихвостни и толпа провожала неодобрительными возгласами. Они-то уже приготовились к хорошей драке. А Джархук решил слиться. Мои же действия и слова находили одобрение среди большего количества зрителей, и это ссоры. Выгодно иметь на своей стороне мнение толпы, особенно когда знаешь, что с тобой хотят играть нечестно. Но кое-кто говорил, что слишком уж много я беру на себя и негоже мне спорить с вождями. И в их сломах был особый смысл, слишком уж серьезный статус вождя в племенах. Поэтому я не стал запоминать, кто именно там ворчит на меня. Нет причин потом им сделать ответочку за это. Толпа потихоньку расходилась, и когда уже можно было не опасаться лишних ушей, Грош сказал мне: «Вот правда, отец и сын одного поля ягоды». Умудрился еще сильнее обострить отношения с другими племенами, поставив Джархука в неудобное положение. А ведь если ты отлично справишься с испытанием и он так и не вызовет тебя на поединок, то ему потом все будут тыкать в это носом и говорить, что он просто испугался талантливого воина. Вот и чудненько, оскалился я. Значит, захочет отомстить, а мне только повод нужен, чтобы сразиться с ним и втоптать в грязь не только его репутацию, но и репутацию белых медведей. Ведь явно они тут главные заводилы, значит, они должны поплатиться за свои интриги против нас. Это мой сын, рассмеялся Немрак. Правильно, нечего бежать от неминуемой битвы. Покажем всем, что не стоит злить железных клыков. Вождь лишь махнул на нас рукой, понимая, что нет никакого смысла с нами спорить. Что тут скажешь, нас не перевоспитаешь. Мне этот Джархук вообще не пришелся по душе. Гнилой чело-орк, ведь ждал, когда мы появимся, и сразу заявился сюда с целой компанией своих прихвостней и двух вождей в виде поддержки. И ради чего? Чтобы надавить на старого орка и молодого полукровку, спровоцировать нас на применение силы. Господи, это настолько мелочно и прямолинейно. Орки, конечно, не славятся высокой дипломатией и хитроумными комбинациями, но неужели дело настолько плохо? Для себя я решил, что когда отправлюсь в большое путешествие, то обязательно загляну к белым медведям рано или поздно, если они продолжат доставлять железным клыкам неприятности. Семья и племя – это все, что у меня есть в этом мире. Хрен я оставлю в покое недругов племени, которые рано или поздно могут додуматься пойти на Вересту войной. Глава 21. Вождь. Ночь прошла спокойно, хотя тот же Грошно стоял на ночном дежурстве. Старик малость впал в паранойю и ожидал удара со стороны других племен в любой момент. «Ну никто не нападет на нас ночью. Вообще в принципе не нападет, ведь это уже не просто нарушение всех правил и традиций, а нечто запредельное. Вожди их же соплеменники с потрохами сожрут за подобное. Орки были теми еще хранителями традиций и устоев. Ну, хотя бы меня не заставили ночью дежурить под предлогом, что мне завтра надо быть в форме и не клевать носом. И на том спасибо. Перед сном я проанализировал сложившуюся ситуацию. Три племени настроены против железных клыков. С белыми медведями у нас серьезные терки уже давно, а вот с остальными проблемы возникли только на почве того, что наш молодняк слишком успешно проходит испытания на становление воинами, а их детишки из-за этого лажают. Ну и процветание нашей деревни тоже подкинуло дровишек в разгорающееся пламя. Что это значит? Скорее всего, только ребята из белых медведей будут готовы пойти на любые ухищрения и нарушения, чтобы вывести меня из игры. Детишки из оставшихся двух племен вряд ли будут настолько же решительны, на радикальные методы они не пойдут. Тем не менее, стоит ожидать от них подлянки, если им выпадет удачная возможность.